Глава 4. Сегодня просто вступление к завтра. Ох. Харухира лёг ничком на столик и закрыл глаза. Боковые улочки передового аванпоста представляют из себя рынок. Место для отдыха и жилые кварталы. Некоторые заведения продолжают работу до глубокой ночи. Харухира был регулярным посетителем одного из них, самого малолюдного и мрачного. Ну, непопулярность этого места понятна, учитывая, какую плохую еду здесь подают. Напитки ещё туда-сюда. Хозяин вечно в дурном расположении духа, что тоже не привлекает посетителей. Всего здесь 5 мест у стойки и 2 стола, каждый окружён 3 табуретками. Этим вечером за стойкой сидит лишь один посетитель и Харухира за столиком. Иначе говоря, двое. Впрочем, это уже много. Нередко Харухира становился единственным клиентом. В часы ужина здесь, конечно, становится несколько оживлённее. Но ближе к ночи почти все расходятся. Что до Харухира, то он, хотя и понимая, что это не его дело, предпочёл бы, чтобы хозяин закрывал своё заведение пораньше. Иначе он, даже не желая больше пить, продолжал сидеть, потягивая вино или пиво, не уходя, пока его не начинало клонить в сон. Нужно же думать о клиентуре. Устал. При всех недостатках этого бара, у него есть и хорошие стороны. Можно не беспокоиться, что кто-то услышит его тихое бормотание. Можно даже заснуть за столиком, и никто не побеспокоит. Здесь можно побыть в одиночестве. Оставаясь в одиночестве постоянно, Харухира, наверное, соскучился бы по обществу. Но здесь, в передовом аванпосте, живя в палатке, он постоянно находится в компании или Ранты, или Кузака, ну или обоих сразу. Во время походов в Вандерхоу он постоянно держится со своей командой, и времени на то, чтобы побыть одному, просто не остаётся. Если только не искать одиночество намеренно. Ну, всё нормально. Он не жалуется, не высказывает недовольства, просто говорит то, что нужно сказать. Иногда нужно давать себе отдушину. Впрочем, есть также то, что говорить не стоит. То, что Харухира не может высказать. Есть мысли, груз которых нельзя разделить ни с кем. О личном нельзя. Но и о других. Своё беспокойство насчёт того, стоит ли продолжать совместное с Такис исследование, своё недовольство Такис, всё это Харухира тоже не хотел высказывать товарищам. Никто не возражал. Но всё же это именно Харухира решил действовать вместе с командой Такимуны. Он выставит себя жалко, если начнёт жаловаться. Кроме того, Харухира опасался, что, говоря плохо о Такис, он может навредить и своей команде. Они никуда не годятся. Не стоит больше с ними водиться. Не хотелось бы вселить в друзей неуверенность. Они действуют вместе всего день. Разве не естественно, что у них не получается идеально сработаться сразу? Такис, конечно, все очень странные, но при том вовсе неплохие люди, просто весёлые, наверное. Харухира хотелось на это надеяться. Нет, нужно на это надеяться. Мыслить позитивно, оптимистично, прогрессивно. Во всяком случае, делать вид. Легко сказать. Харухира поднял голову и отхлебнул тёплого пива. Я ведь не такой. Ни позитивный, ни оптимистичный и неуверенный. Скорее, совсем наоборот. Негативный, пессимистичный и консервативный. Ну да. К нему постепенно приходило понимание. Такимуна, похоже, импульсивный человек. Он не задумывается ни о чём глубоко. Действует, полагаясь на сиюминутные идеи. Но каким-то образом ухитряется преодолевать препятствия и вести за собой остальных. Это факт. Но ведь то, что он до сих пор как-то справлялся... Не значит, что удача и дальше будет продолжать улыбаться ему. Он же не застрахован от ошибок. Уже поздно будет что-то делать, когда разразится трагедия. Так что не лучше ли действовать осторожнее? Это же опасно. Странно, он же лидер. Разве лидер не должен стараться минимизировать риск? Разве нет? Ну, мы же разные. Наверное, точнее, это не единственная причина. Завидую я, что ли? Таким, как Такимуна-сан. Посмешище добровольческого корпуса. Действительно, сборище чудаков. Но это вовсе не значит, что они слабы. Их команда ухитрилась выживать, полагаясь на силу и интуицию. И, судя по их отношению к Ани-сан, между ними крепко чувство товарищества, а значит и доверие друг к другу. Такимуна странный человек, а Харухира слишком заурядный. Нет, это вовсе не значит, что он тоже хочет стать чудаком. Просто находясь рядом с Такимуной, он отчетливее чувствовал все ничтожество собственной обыкновенности. Проще говоря, общество Такимуны стимулирует его комплекс неполноценности. Не это ли вызывает в нем раздражение? Ну да, точно. Так и есть. Он крутой, этот Такимуна. Не сказать, что Харухира знает так уж много лидеров команд. Если перечислить тех, кто сразу приходит в голову, Шинохара из Ориона, Рэнджи, Каджика из Диких Ангелов, Сома из Воинов Рассвета и, наконец, Такимуна из Такис. И вроде как все. Каждый из них, несомненно, производит сильное впечатление. Харизма? Да, верно. Каждый из них обладает харизмой, той особой аурой, что сразу чувствуется в них, выделяет их среди прочих. Неизвестно, врожденное это качество или нет, но они определенно им наделены. Харухира совсем не такой, как они. Он всегда чувствовал, понимал это. Харухира никогда не стать таким, как Рэнджи, Шинохара и тем более Сома. Но однако он все же чуть лучше, чем, скажем, Ранта, а значит не может уйти с позиции лидера. Он должен так или иначе справляться сам. Харухира будет делать все, что в его силах, не ища признания и не жалуясь. Простите. Харухира снова уткнулся в стол. Он почувствовал стыд. Он как лидер ни на что не годен. Обладая он харизмой, решимостью, силой, то наверняка смог бы помочь и остальным стать сильнее. Рэнджи пытался переманить Ранту. Каджика приглашала в свой клан Шихору и Юме. И Мэри Дэй и Кузак тоже, все они способны на большее. Нет ли вины Харухира как лидера в том, что они все не развиваются дальше? Вот бы стать круче. Харухира усмехнулся. Не сказать. Этим желанием он ни с кем не смог бы поделиться. Остается лишь держать его в себе. Так, Харухира сел прямо и залпом допил оставшееся пиво. Он скорчил гримасу. Дрянь. Зачем вообще нужно было пить такую дрянь? Ему ведь было прекрасно известно качество здешней выпивки. И все же выпил. Загадка. Он отнес кружку к стойке. Спасибо за угощение. Бородатый хозяин заведения, разумеется, лишь мельком покосился на Харухира и ничего не ответил. «Ни пожалуйста, не приходите еще. Сказал бы хотя бы это, каждый раз уходя, думал Харухира. Но всегда, в конце концов, возвращался. Впрочем, может перестать сюда ходить? Таким мыслям он тоже уже потерял счет. Харухира медленно шагал по малолюдному переулку. Возможно, их исследование уже можно считать завершенным. Для Харухира это в нове, и он не был уверен, насколько успешно. Тем не менее, они нашли продолговатую комнату с теми светящимися бледным светом, похожими на яйца предметами. Продолжив путь, они обнаружили еще с десяток таких комнат и вернулись назад. Но у Харухира было предчувствие, что и весь завтрашний день придется наблюдать эти яйца в продолговатых комнатах. Но это чувство также сопровождалось предвкушением и напряжением. Его нельзя назвать неприятным. Мысль о том, что завтра им могут встретиться какие-то новые, невиданные существа, будоражила. Впрочем, также и пугала. Харухира совсем не желал потерять еще кого-то, как Маната и Мокза. Однако боль от потери уже вовсе не так сильна. Более того, Харухира поймал себя на том, что начинает забывать о ней. Не приведет ли это, в конце концов, к повторению тех же ошибок? Эта мысль пугала тоже. И этими тревогами он тоже ни с кем не мог поделиться. В разговорах с друзьями никогда не звучат имена Маната или Мокза. Сознательно или нет, но они избегают этой темы. Достало. Харухира остановился и поднял взгляд к ночному небу. Нельзя выказывать слабину перед остальными. Нужно держаться, так ведь? Лидер должен быть сильным. Нельзя вселять беспокойство в товарищей. Нельзя проявлять небрежность. Нельзя то, нельзя все, нельзя это. Вести себя только так и никак иначе. Но как ни старайся, в конце концов, Харухира самый обычный человек. Заурядный лидер. Нечестно. У меня даже девушки нет. Нет, в смысле, как бы, девушки. Харухира взъерошил волосы. Чего же мне всё-таки хочется? Покоя? Откровенно говоря, наверное, доверия? Или, может, заботы? Ну, и этого, наверное, тоже. Чтобы кто-то обнял и утешил. Так что ли? Ах, и отстой. Он был неосторожен. Это уже не бар. Не стоит бормотать вслух посреди улицы. Харухира почувствовал, что рядом кто-то остановился. Перед собой он увидел две фигуры. Голова слегка закружилась. «Оу!» – произнесла невысокая. Вторая фигура огромна. Больше 180 сантиметров. Не просто высокая, но и крупная в целом. Хотя и не толстая. Рядом с невысокой они смотрятся невероятно забавной. «Что ты делаешь, Харухикава?» «Да нет, ничего». Харухира попятился. «Я так». Смотрят. Смотрят на меня. Явно смотрят. В особенности не Ана-сан, а вторая, огромная. Великанша Мимори и её глаза маленькой зверушки, так контрастирующие с огромным ростом. Широко раскрыв глаза, она пристально смотрит на Харухира. Хочется сбежать. Но что потом? Что они подумают? Не хотелось бы, чтобы меня сочли каким-то ненормальным. А вы что делаете так поздно? Прогулка, конечно же. Барышни вышли на ночной променад. Вот и всё. А ты решил выловить у себя блох, Харухикава? Хм, нет, что вы. С чего вы так и решили? Мам. Ана-сан, скорчив страшную рожицу, поскребла свои золотистые волосы. Эй, стой. Что значит «эй, стой»? Я такого не говорил. Зачем ты вьёшь, Ани-сан? Скажи, разве не ты сказал это только что, блохастый? Нет, я же сказал, я отстой. Отстой? Ана-сан ткнула в Харухира пальцем и покатилась со смеху. Отстой. Идеально. В самый раз для тебя. Собаки говорят «гав-гав», кошки «мяу-мяу», а ты говоришь «отстой». Отстой. Наверное. Возражать у Харухира не было сил. Точнее, он и не мог возразить. Как ни погляди, он выглядит презренно. Заурядный, робкий, непримечательный. Да-да, отстой, всё верно. Ну, будьте осторожны в такой поздний час. До завтра. Харухира развернулся к ним спиной. Палатка в другой стороне, но можно и сделать небольшой крюк. Как только он зашагал, его окликнули. Хей! Да? Харухира обернулся. Ана-сан нерешительно мялась. Только что. Too much. Я перегнула палку, наверное. Да? Так? А? Вы про что? Отстой. Вот оно что. Похоже, Ана-сан так извиняется. Харухира горько улыбнулся. Ничего страшного, это пустяк. Всё хорошо. Я ведь действительно такой, мне это понятно. Нет же. Вовсе нет. Верно же? Ана-сан подняла указательный палец и покачала из стороны в стороны. Ти вовсе не отстойный. Разве? Неожиданные слова, и, возможно, она просто пытается утешить. Но в конце концов она, похоже, не хотела обидеть. Харухира почувствовал, что отчасти начинает понимать, почему Такис считает Ану-сан кем-то вроде талисмана команды. Она грубая, шумная, но при этом совсем не злая. Большое спасибо. Ну, мне всё-таки пора возвращаться и ложиться спать. Доброй ночи, Ана-сан. Мимори-сан. Харухира поклонился, собрался уйти. Но его остановили слова. Подожди. Да? На этот раз не Ана-сан, а Мимори. Более того, она быстро подошла вплотную к Харухира. Что? Харухира на секунду испугался за свою жизнь. Мимори сохраняла свою обычную бесстрастность. Но подавляла одним видом. Какая же она большая. Мимори подошла вплотную и резко остановилась, глядя на Харухира сверху вниз. Она выше сантиметров на 10, не меньше. «Миморин», – сказала она. «А?» – Харухира в шоке заморгал. «Ми? Мимо... Миморин? Майга!» Ана-сан зажала рот рукой. «Верно». Мимори кивнула. «Миморин». «Что это?» Это я. Мемори-сан? Называй меня Меморин. С этого дня меня зовут так. Меморин? Верно. Мда, понятно, Меморин. Вот и хорошо. Глаза Меморин сощурились. Углы губ чуть приподнялись. Похоже, она улыбается. Притом весьма довольна. Меморин развернулась и пошла прочь. Анасан заторопилась следом, что-то невнятно крича. Меморин, what the hell? Are you crazy? Что-то в таком роде. Харухира ничего не понимал. Что это было? Зачем? А, ладно, неважно. Ведь все хорошо, так? Я ничего не понимаю, так что просто пойду спать. Утро вечера мудренее.